Глава 6. Влад как раз заканчивал очередную партию ракетного топлива. Решил наделать запас, чтобы было с чем экспериментировать на следующем этапе. Работы оставалось дня на 3. Парень решил, что запас должен быть большим. Дело предстоит незнакомое. Наверняка не один десяток первых блинов выйдет комом. Если в процессе прерываться еще и на приготовление топлива, будет совсем обидно и долго. Работал почти в одиночестве. Борн малость заскучал, да и не нужна была ему помощь, так что орк усвистал к строящемуся неподалеку подобию порта. Во-первых, там лишние руки как раз необходимы. Дополнительная орочья сила будет очень кстати. Влад бы и сам отправился туда. Чем быстрее на эту сторону острова перейдут тягачи, тем быстрее остров наконец отправится в путь. Пока в будущем порту только два корвета, которые используются в качестве строительной техники. Это оказалось довольно удобно. Кроме корветов, в работе участвовала еще и местная строительная техника, и все равно дело двигалось медленнее, чем хотелось бы. Зато Влад не чувствовал себя оторванным от коллектива. Стройка разворачивалась всего в паре километров. Шум и грохот порой доносился даже через стены лаборатории. А по вечерам Влад с Сфирой теперь ходили ужинать на стройплощадку. Все веселее в большой-то компании. Эсфира пока оставалась с Владом. Парень пытался намекнуть Тенебрисе, что если у нее есть какие-то другие дела, то она уже может ими заняться. Не потому, что ему было неприятно общество Тенебрисы. Наоборот, несмотря на любовь к загадочному молчанию, Эсфира оказалась очень комфортным партнером. Она будто чувствовала, когда нужно что-то помочь, подать какой-нибудь инструмент или вовремя подлить спирта в емкость. Просто было немного неловко эксплуатировать столь ценного специалиста, Сенса, в качестве простой лаборантки. Все пропорции смеси уже и так известны. Никаких сверхчувств для того, чтобы готовить ее по известному рецепту, не нужно. И Лопатин чувствовал себя виноватым, что вроде как заставляет подругу заниматься ерундой. Однако Эсфира, когда Влад предложил ей либо отдохнуть, либо присоединиться к кому-то, кому нужнее, отказалась. Предлагать такое Лопатин не стеснялся. Очень удобно общаться с существом, которое чувствует твой эмоциональный фон. Не нужно переживать о том, что тебя неправильно поймут, решат, что ты пытаешься избавиться от неприятного спутника. Настаивать Влад не стал. Конечно, где-нибудь на строительстве того же порта или у Касси в мастерской она пригодилась бы больше, но пока острой необходимости в услугах Сенса нигде не было. А вот в ближайшее время, когда порт все же будет достроен и нужно будет искать места для забивания свай, ей придется здорово напрячься. «Пусть человек отдыхает, раз ей нравится тут со мной возиться», – решил Влад. Он вообще заметил, что стал относиться к Эсфире с некоторым пиететом. Очень уж впечатляли парня способности Тенебриси. «Моя телепортация – это, пожалуй, хорошо, помогает справляться с неприятностями, но куда лучше их избегать заранее». Очередная партия смеси была закончена. «Пойдем, может, перекурим?» – предложил Влад Тенебриси. В переносном смысле, к табаку Лопатин был по-прежнему равнодушен. Так что в данном случае имелось в виду «подышим свежим воздухом». Тем более, чего-то там шумит кто-то. Эсфира замерла ненадолго, как будто решала какую-то сложную задачу, и медленно кивнула. Они выбрались из своего полуподвала наружу. Влад потянулся, разминая шею. Мимо соседнего цеха кто-то шел, небольшая группа народа. В полуподвальном помещении было довольно темно, так что, выйдя на свет, парень не сразу смог разглядеть, кто это там такой целеустремленный. «Народ, что ли, где-то освободился? Типа на помощь портостроителям?» – пробормотал парень. «Влад», – сказала Тенебриса, – «нам сейчас нужно срочно убегать или драться». «Что?» – удивился Лопатин, оглянувшись на Эсфиру, и тут по ним начали стрелять. Переход от расслабленности и спокойствия оказался слишком резким. Лопатин машинально пригнулся. Еще два снаряда просвистело над головой. К Владу с Эсфирой уже бежали. Лопатин, наконец, смог рассмотреть. Пленные. Решать, что выбрать, бежать или драться, было поздно. Влад приготовился переместиться ближе к группе беглецов, и в этот момент его за руку схватила Исфира. В результате там, куда целился, он оказался вдвоем с Тенебрисой. Десяток сложенных друг на друга бетонных блоков, видно, где-то дорогу собирались строить или просто остался неиспользованный материал, лежали почти рядом с противником, но Влад рассчитывал, что за блоками его сразу не увидят. «Ты чего?» – не понял Лопатин. Он-то думал, что Тенебриса попытается сбежать и хотел как-то задержать пленных. «Точнее, уже бывших пленных, похоже», – мелькнула дурацкая мысль. «Какого хрена я опять не ношу с собой пистолет, идиот тупой?» «Ты ведь решил воевать?» – пожала плечами Тенебриса и вдруг плавным, текучим движением выскользнула из-за укрытия. Через секунду послышались крики и выстрелы. Влад осторожно выглянул, опасаясь получить оперенный снаряд в лицо. Но нападающим сейчас было не до него, они умирали. Эсфира неведомым образом оказалась в центре толпы. Каждое движение – новый труп. Удар хвостом пробивает насквозь горло хоббита. Текучее движение в сторону и острые когти правой руки разрубают лицо еще одному. Бросок и широко раскрытая пасть перекусывает руку с оружием третьему. В Эсфиру пытались стрелять, но она двигалась столь стремительно, что даже Влад со стороны не успевал уследить. Что говорить про бунтовщиков, которые находятся в центре событий? Оставаться в стороне Лопатин, конечно, не стал. Сейчас они опомнятся, и Эсфире придется туго. Они уже стреляют в нее, только пока не попадают. Сейчас додумаются, рассредоточиться, и Тенебрисе придется туго. Влад переместился еще раз, схватил оброненный убитым бунтовщиком метатель, дважды выстрелил. Стрелял почти в упор, так что попал без труда. Тела повалились на асфальт, а Влад уже возник с другой стороны и снова начал стрелять. Перебить всю толпу парень не надеялся, но бросать Эсфиру было бы некрасиво. Пока она находилась в центре толпы и наводила шороху, Лопатин возникал то там, то здесь. Не дать им сосредоточиться. Очередная телепортация вышла крайне неудачно. Лопатин переместился прямо под выстрел какого-то эльфа. В последний момент успел дернуться в сторону, так что снаряд прошел по касательной, сорвал кожу на щеке. Влад вздрогнул от боли, успел переместиться в сторону. В первый момент показалось, что сейчас помрет, так было больно. Ощупал рану, понял, что еще жив, хотя кровь хлещет, на лице много сосудов. Выстрелил еще дважды, бросил опустошенный метатель, схватил следующий. Откуда у них оружие? Бой занял не больше 5 минут. Двух таких непредсказуемых противников пленные не выдержали. В какой-то момент Лопатин понял, что они начали разбегаться. Влад переместился в сторону, подстрелил убегающего в спину, огляделся. Эсфира стояла посреди дороги в окружении располосованных тел. С лица Тенебриса стекали густые красные капли. Да что там, у нее все тело было покрыто кровавыми брызгами. Это ведь не ее кровь. Какого вообще цвета кровь у Тенебрисов? Влад переместился к Эсфире. Ты как, не ранена? Я в порядке, Влад. Я думаю, мне нужно поохотиться, пока они не забились по норам. Голос у Тенебрисы дрожал от возбуждения. Лопатину показалось, ей приходится сдерживаться, чтобы не располосовать и его тоже. А ты подними тревогу. О них еще не знают, если тебя не предупредили. Ответить Лопатин не успел, некому. Эсфира опустилась на четвереньки и стремительно унеслась куда-то вслед убегавшим. Парень достал переговорник, хотел уже вызвать Касси, но тут со стороны строящегося порта послышались выстрелы, земное оружие. «Касси, тревога!» – рявкнул парень. «Пленные сбежали, они в порту!» Слушать, что ответила Демонесса, парень не стал. Переместился как можно ближе к порту, а потом еще раз и еще раз. «Конечно, куда же им еще бежать? Там же корветы и охраны никакой!» Еще 2 прыжка, и Лопатин оказался возле порта. Бой еще продолжался, только увиденное Владу очень не понравилось, потому что орки Грина, которые строили порт, сейчас стреляли в сторону одного из корветов, а второй горел. Ближайшая группа орков пряталась за бетономешалкой, яростно стреляла в сторону готовящегося к отлету корвета. Оттуда тоже стреляли. Влад переместился к своим, чуть не получил выстрел в лицо. «Хорош, это я!» Его узнали, опустили автоматы. Влад хотел что-то спросить, но увидел Борна. Орк лежал тут же, раненый. Из живота толчками выплескивалась темная кровь. Кто-то из ребят Грина пытался заткнуть рану. «Как?» «Фальгрим прибежал», — коротко объяснил Дурзак. Влад только накануне вечером с ним в шахматы играл. Точнее, учил играть. При условии, что Лопатин и сам тот еще гроссмейстер, было очень весело. Сейчас Дурзак, не обращая внимания на струящуюся по могучему бицепсу кровь, пытался перевязать Борна. Стал кричать, что пленные сбежали, что нужно срочно бежать на помощь нашим. Отвлек, короче. Команды с корветов выбежали. Пока мы его слушали, нас перестреляли оттуда. Дурзак махнул рукой на группу каких-то заводских строений. Борн рядом с кораблем был, пытался их сдержать, но его подстрелили и выкинули. Хорошо ребята сюда перетащили. Понятно. Лопатин скрипнул зубами. Смотреть на Борна было больно. Приятель оставался в сознании, но выглядел очень паршиво. И чем ему помочь, Влад не понимал. Разве что гелиотропом, как дядя Саши. Но для этого нужен корабль. Стремительное. Касси сообщили? Уже идет сюда, на стремительный. Дурзак хотел еще что-то сказать, но тут с корвета бахнули. Куча кирпича, за которой они прятались, подскочила, несколько штук разлетелись в сторону. Влад получил по и так пострадавшей голове кирпичом. Придя в себя, выглянул. Захваченный корвет медленно и вальяжно поднимался над твердью. «У нас стремительная и оставшиеся три корвета. Успеют подойти?» «На месте этих тварей я бы нырнул ниже, в туман. Благо холода они теперь не боятся. Все модернизировали. Гелиотропа полно. Ищи этих тварей после этого». Влад оглядел орков. Все ранены, причем серьезно. «Ребят, дайте автомат», — попросил парень. Дурзак протянул ему оружие. Влад проверил магазин. Почти пустой. Вставил запасной. «Короче, лучше в них сейчас не стреляйте, а то в меня попадете», – пробормотал парень и взглянул на корвет. Тот уже был высоко. Что творится на палубе, не видно. Глубоко вздохнув, Лопатин переместился вслепую. Полоснул очередью в спину двум бунтовщикам возле пушки. Тут же переместился еще раз на корму. По палубе забегали. Кто-то мелодичным голосом прокричал: «Телепортер здесь! Рассредоточьтесь! Не дайте ему спрятаться!» Влад чертыхнулся. Корвет, конечно, побольше, чем стремительная, но спрятаться тут и так сложно, тем более, когда тебя активно ищут. Его укрытие, надстройка, за которой он спрятался, оказалось ненадежным укрытием. За углом послышались шаги, причем сразу с двух сторон. Влад переместился на крышу, выстрелил в одного из нападавших и сразу рухнул, потому что кто-то контролировал крышу. Не попал. Слишком неожиданно Влад появился, но это ненадолго. Лопатин снова переместился в воронье гнездо на верхушку мачты. Здесь уже был хоббит, это он и пытался стрелять. Влад двинул ему в зубы прикладом и снова прыгнул, потому что его опять заметили. На палубу, в самый центр. И снова в сторону, потому что здесь его, конечно, сразу заметили. Влад вспомнил примерное расположение трюмных помещений. «Рискнем». Повезло, оказался именно там, где и представлял, на орудийной палубе. И здесь тоже было полно народа, но его появления не ждали. Лопатин полоснул короткой очередью, срубив сразу двух противников, и тут в грудь ударило. В первый момент парень даже не понял, думал, кто-то двинул кулаком или прикладом, просто сильно. Повалился на пол, выронив автомат, развернулся, попытался вдохнуть, не вышло. Боль в спине невыносимая, перед глазами круги. «Что, больно?» – спросил кто-то ласковым голосом. Сквозь круги в глазах Вадим разглядел прекрасное эльфийское лицо. Глаза большие, как в аниме. «Прекрасный какой сволочь, прям как в кино». Мысли, как всегда, в критические моменты свернули на какой-то идиотизм. Эльф целился ему прямо в лицо. Вздохнуть не получалось. Парень переместился противнику за спину. Прямо из положения лежа, но неудачно, задел какую-то железку, которая со звоном покатилась. Эльф мгновенно обернулся и выстрелил еще раз. Почти успел, Влад успел снова переместиться. «Ты умираешь, у тебя нет оружия». В этот раз получилось чуть удачнее, Лопатин оказался за орудийным лафетом. и эльф его пока не видел, но говорить ему это не мешало. «Признай, что ты проиграл, прими смерть с достоинством. Ты напрасно переместился сюда, к нам. Мы ведь уже знаем о твоих способностях». Лопатин, стараясь не шевелиться, осторожно взглянул себе на грудь. «А я везучая скотина», — подумал парень. Крови оказалось мало, гораздо меньше, чем ожидалось после попадания стрелки из метателя. Причина обнаружилась тут же. Забытая во внутреннем кармане ветровки, еще прежним владельцем, металлическая бляшка. Значок ГИБДД. Куртка-то форменная, полицейская и очень удобная. Влад давно собирался выбросить, да все время забывал. Стрелка скользнула в сторону, пропорола грудь, кажется, сломала ребра, но внутрь тела не попала. «Хотя так себе везение», – вздохнул парень. «Сейчас он меня действительно добьет». «Двое, спуститесь сюда», – скомандовал эльф. «Остальные продолжайте искать. Эта тварь не желает дохнуть. Может появиться в любой момент». Сам эльф медленно двигался по направлению к Лопатину. Вот-вот увидит. И еще к нему сейчас придут на помощь. «Грамотная тварь, просчитал меня. Только зря ты думаешь, что я вот-вот сдохну». Вдохнуть по-прежнему было тяжело, да и кровь постепенно вытекала. Но умирающим себя Влад не чувствовал. Он почти видел, как эльф подкрадывается. Шагов почти не слышно. Эти твари довольно ловкие. Знаменитая эльфийская походка, как же. Только здесь не лес, совсем бесшумно не получалось. Ждем, еще секунда. Влад уже сообразил, что делать, вот только ему нужно было все проделать очень точно. Ошибиться нельзя. В следующий момент над пушкой, за которой он прятался, появилась макушка эльфа. Влад исчез и появился прямо у врага над головой. Получилось. Парень рухнул прямо на субтильного остроухого. Правда, спиной, развернуться заранее не получилось. Эльф не устоял на ногах, повалился на доски под тяжестью крупного человека. Лопатин развернулся так быстро, как только смог. Ухватился за руку с метателем, лбом двинул в лицо остроухому. Раз, другой. Приподнялся, двинул кулаком. Рука с метателем ослабла, и Влад смог его выхватить. Выстрел, череп остроухого лопнул, разбросав содержимое. «Приятно иногда уничтожить что-нибудь прекрасное», – пробормотал Лопатин и снова переместился. За спиной уже стучали шаги. Влад переместился далеко в сторону и вверх, за пределы корвета. Плевать, что будет падать, нужно хоть пару секунд, чтобы оценить обстановку. Пока он дрался, корвет уже отошел от острова. Впрочем, Влад бы дотянулся без труда. Вот только бежать он не собирался. По палубе сновали бунтовщики. Лопатин прицелился и переместился ближе к носу. Там сейчас никого не было. Как и в вороньем гнезде на мачте. Но на мачту враги периодически поглядывают. Отлично, главную тварь прибил. Осталось справиться с командой, но они теперь растеряны. Делов-то, зайти и выйти.